«Да, один билет до Руднинска. Спасибо». Я снова возвращаюсь в город моего детства без предупреждения. Захожу в подъезд, открываю дверь своим ключом и переступаю порог родного дома, вдыхая полной грудью знакомый запах. Прошедшая неделя была одной из самых сложных в моей жизни. Я с честью пережила ежедневные встречи в университете с Серебрянским и Сомовой, но извела себя упреками из-за своего необъяснимого поступка на свадьбе подруги, и теперь возвращаюсь домой в надежде хоть немного отдохнуть душой возле отца и забыться за любимым делом. На часах 12 дня. Обычно отец до позднего вечера находится в своей мастерской, и пока его нет, я рассчитываю принять душ, закатать рукава и приготовить для нас двоих нормальный ужин. По мере своих сил, конечно, здесь я иллюзий не питаю. Рассчитываю, но ожидаемую тишину квартиры нарушает неожиданное. Негромким бухтением, доносящееся из родительской спальни. Странно. Я спускаю с плеча сумку, бросаю у стены и осторожно приближаюсь к приоткрытым дверям, не зная, что и думать. Мальчишка. Худенький, русоволосый, лет 6-7. В одних колготках и растянутой футболке, в обнимку с красной пожарной машиной в половину его роста на полу и брошенными у ног фигурками игрушечных монстров. Присел на корточки возле отцовской кровати и отчаянно старается завести мотор пластикового автомобиля силой детского воображения и натужным рыком. «Внимание! Включить сирену! У-а-у-а-у-а-у! Скорее все на пожар! Домик монстров горит! Др-др-хэнэн! Спокойно! Салли Рэндальф без паники! Пожарная команда уже едет! В квартире совершенно точно, кроме нас, никого нет. Слишком тихо вокруг, да и не настолько она большая, чтобы я не смогла заметить чужого присутствия. Я знаю, пугать детей нехорошо, но мое удивление от открывшейся глазам картины настолько велико, что сдержать сорвавшийся с губ вопрос не удается. «Эй, пожарник, ты кто? Откуда здесь взялся?» Мальчишка вздрагивает и замирает. Вскочив на ноги, отпускает машину и пятится назад, прижимая спиной к деревянному поручню кровати. Хватает ртом воздух, поднимает голову, глядя на меня во все глаза. Ясно. Похоже, чужим присутствием он удивлен не меньше моего. Вот так сюрприз. «Ну, снос-мумрик, чего молчишь?» Я переступаю порог, оглядывая комнату. «Не из воздуха же нарисовался?» «Нет», — он послушно мотает головой, испуганно моргая. «Я с мамой пришел». «С мамой? Да ну!» Упираю руку в бок, озадаченно поднимая бровь. «Как интересно». «Да, было-было, но вот детей в нашу квартиру Крюков, в отличие от женщин, еще не тащил». «Дожились, ай да папа». «Да, к дяде Андрею». «Железная логика». «Это я уже поняла. И кто у нас мама?» «Готовлюсь слушать». «Только не говори, что не помнишь, как ее зовут». Строго наставляю на мальчишку палец. «Все равно я тебя здесь с твоими монстрами жить не оставлю». «Мама Эля», — бормочет нежданный гость, а я не сдерживаю эмоций и чертыхаюсь. Из последних усилий про себя, но настроение на моем лице прочесть нетрудно, и мальчишка заметно огорчается. «Замечательно. И стоило так громко возмущаться, что для нее это слишком. Для меня, может быть, тоже». «Ну и где она, твоя мама Эля? Чего сидишь в доме один, как крот?» Мальчишка совершенно по-детски пожимает плечом и вдруг громко шмыгает носом, проводя по дрогнувшим губам кулачком. «Этого еще не хватало!» «Отставить реветь, пехота! Терпеть этого не могу!» Хмурю лоб. «Лучше скажи, мама давно ушла?» Ребенок озадачен вопросом не меньше моего и, кое-как справившись со слезами, растерянно утыкается взглядом в пол, видно так и не найдясь с ответом. «Ясно», — устало выдыхаю. «Ну, хоть куда ушла, сказала?» Спрашиваю осторожнее. «Да», — мальчишка тут же кивает. «К папе». «Чего?» «Теперь я так таращу глаза, что пожарник снова готов разреветься». «Какому еще папе? Ты что, снос-мумрик, издеваешься?» «Нет». Дергает он головой, неожиданно обхватывая себя за плечи. «К папе Грише. Он приехал сегодня к нам пьяный, и мама сказала, что нужно сходить в магазин за молоком для меня. А потом мы пришли к дяде Андрею, и мама попросила, чтобы я посидел тихо, пока она не придет, совсем немножко, потому что дядя Андрей не знает, что я тут, и может рассердиться. А машину я нашел под кроватью. Я аккуратно с ней игрался, честное слово. Тетя, вы не расскажете дяде Андрею?» «Тетя, убиться веником. И с каких это пор мой отец Андрей Крюков покупает чужим детям подарки? Черт, похоже, и правда все куда серьезнее с Элечкой на этот раз. Так, а ну одевайся, пожарник, живо! И смотри, не реветь мне, а то покусаю». Когда мальчишка выходит вслед за мной в подъезд, все в тех же колготках, надев на себя лишь длинную кофту и сандалии, я понимаю, что дело рисуется нешуточное, и, кажется, закулисная моль Элечка влипла в неприятности, пока ее новый бойфренд и по совместительству мой отец ни сном, ни духом чинит чужие машины в своей автомобильной мастерской. «Адрес свой знаешь? Ну где живешь?» «Да, мама научила, чтобы не попотерялся», — лепечет мальчишка. «Говори». «Сазонова, 34, квартира 16». «Недалеко от нашего дома третья улица, и я уже тарабаню кулаком в дверь соседней квартиры, усиленно скалясь в глазок». «Тетя Жан, да, Таня, откройте, дело есть. Вот, держите нахлебника, ненадолго, скоро вернусь. А ты смотри мне, чтоб под чужими кроватями не ползал, здесь машин нет. Ну пока». Отец Нусмумрика оказывается немолодым, худым и хорошо поддатым мужиком. Он шипит на меня, как гусь, напирает килой грудью, матеря во всю глотку, не пуская в квартиру, и мне приходится срезать его с пути 5-килограммовой авоськой с картошкой, приваленной к стене коридора. Да еще и закрепить аргумент недовольства отпечатком старого телефонного аппарата, тут же сдернутого с полки, в ухо, чтобы знал, на кого сунулся. Сбросить сверху с вешалки пару курток и хорошенько треснуть по трепыхающемуся пьянчуге кулаком в ответ на выдернутый из хвоста клок волос. Бог тоже не обделил меня глоткой, и, упав на оглушенного мужика сверху, я воплю во все луженое горло, пугая криком соседей, отыскивая глазами рыдающую Элечку. «Полиция! При исполнении! Сейчас сядешь у меня в тюрьму на 15 суток, урод, если не уберешься! Ты понял? Вот же алкаш чертов! Прибить мало!» Дед, достаточно крепкий в плечах и руках, приходит мне на помощь и выволакивает все еще матерящегося, но притихшего мужика из квартиры, передавая в руки подоспевшим соседям, щедро отвешивая последнему тычки. «Гришка, снова к Эльке пришаландался, чтоб тебя! Не даешь людям жить спокойно, гнида! Мать в гроб загнал, сына заикой сделал, девки жизнь испортил и снова сюда дорогу таришь. Еще раз увижу, посажу. Клянусь, ты меня знаешь». Элечка сидит на кухне, в крохотной кухне, и ревет, растирая ладонью и без того заплывший глаз. На полу осколки посуды, штора повисла на сдернутом карнизе. Увидев меня, замершую в дверях, она поднимает опухшее лицо и тут же запахивает на груди разорванную блузку. «Что с Павлушей?» — тонко всхлипывает, вздрагивая в плечах. «У соседки. Тебе не стоило оставлять ребенка одного в чужой квартире». «Да», — кивает она, соглашаясь. «Не стоило. Но у меня в городе никого нет, а я не могу допустить, чтобы он был рядом, когда Павлик достаточно насмотрелся на отца маленьким». «Я поняла. Откуда у тебя ключи?» «Я иногда готовлю для Андрея. Он помогает нам деньгами, вот я и благодарю его, как умею. Я не хотела, чтобы твой отец узнал эту сторону моей жизни. Мы не живем с мужем 5 лет, а он все никак не хочет оставить нас с сыном в покое. Ты ведь не расскажешь отцу?» «Он купил твоему сыну подарок». «Кто, Андрей?» «Да». «Я не знала». «Я тоже. Сюрприз, можно сказать». «И что?» Пальцы Элечки мнут светлую ткань блузки. «Как ты ко всему этому относишься? Осуждаешь?» В квартире тихо, соседей не слышно, и я поворачиваюсь к дверям, чтобы уйти. «Какая разница? Одевайся, тебе надо к сыну. Я подожду внизу и заодно позвоню папе. Пусть Крюков тоже подключается». «Тань!» Элечка останавливает меня в прихожей, вскочив со стула и поймав за локоть. «Что?» «Приведи Павлушу. Очень тебя прошу. Я такая, к Андрею не пойду». «Я знаю, что получится жестко, что, возможно, этой бледной женщине, избитой и сникшей, сейчас нужны слова утешения, но вместо них чувствую злость на ее нерешительность, помня наспех одетого снусмумрика и движение детских плеч в ответ на вопрос, как давно он остался один, говорю, перешагивая порог. Раньше надо было думать, пойдешь как миленькая. Любви захотела, все серьезно. Теперь оба жуйте ложками. Вместе расхлебывать будете». «Ты смотри, етить твое коромысло, никак сама закорючка к нам в гости пожаловала. Давно тебя не было, девочки. А папки-то твоего нет. Минут 20, как все дела, на меня бросил и уехал. Только и сказал, лобай железо один, Егорыч, а я красиво домой. Дочь, мол, приехала, звонила, к обеду звала. А ты вот она, красавица, здесь нарисовалась. Что стряслось-то у вас?» Я захожу в широкое кирпичное помещение частного автосервиса под названием «Шестая миля» и останавливаюсь возле главного механика отцовского гаража. Обняв за шею, прикладываюсь губами к испачканной мазутом щеке. «Да ты с ума сошла, Танюха!» Довольно кряхтит Егорыч, неохотно отстраняясь. Отирает о штанины рабочего комбинезона крупные мозолистые ладони, выставляя их вперед. «Я ж грязный как черт! Иди вон лучше Мишку моего приласкай. Нечего меня, старика, волновать. Ишь ты придумала!» Он улыбается, и я с готовностью отражаю его улыбку, наконец-то счастливо расправляя плечи, вместе со смехом отпуская из груди навалившуюся в последние дни тяжесть. Под добрым карим взглядом сбрасывая с себя ее остатки, словно сухую перепревшую шелуху. «Что, девонька, по железкам соскучилась?» Понимающе подмигивает мужчина. «Говорил я Андрею, не порть ребенка, отдай мне, а он экономический, экономический. Тьфу! Что толку для такой смышленой девки, как ты, за 3 копейки в офисе задницы вертеть? Другое дело, механика». «Есть немного, соскучилась». Соглашаюсь я, пропуская мимо ушей слышанное 10 раз. «Потому и пришла. Привет, дядь Сень. А Мишку приласкаю, что, мне жалко, что ли? Только насчет старика этого Анне Петровне расскажите. Она вас быстро в нужную форму приведет, а мне не надо. Я своим глазам больше вашего доверяю». «Ну так, Анютка, у меня бодрячок», — ухмыляется Егорыч. «Всем молодым жару задаст. Только ты же знаешь, мы с сыном ее индусскую стряпню в гробу видали, будь она 3-й заслуженный йог. Нам щи с мясом подавай, да борщет с салом, а голую капусту пусть короли жрут». «Что я, дефективный какой?» Смешно вздергивает густые брови. «Вот дождаться не могу, когда тебя уже за Мишку просватаю, будешь нам котлеты рубить. Будешь, Танюха?» Я приставляю ко рту 2 пальца, демонстрируя мужчине рвотный рефлекс. «Ага, только мел возьму и линию старта нарисую». «Не дождетесь, Арсений Егорыч, рубите сами». Мы вместе смеемся, и я спрашиваю, указывая подбородком на новенькие трансмиссионные стойки, появившиеся в главном гаражном боксе, и мобильный передвижной кран. Все куда больше и мощнее имеющихся. «Ого, новые? Мы что, расширяемся?» «Есть такое. Как тебе?» — сбивает кепку на макушку мужчина. «Полуторатонники». «Солидно». «Вот и я Андрею говорю, что солидно против того, с чего 15 лет назад начинали. Ну так заслуженно же!» «Это точно, дядь Сень, с готовностью признаю. Вы молодцы!» «А то!» — важничает главный механик. «Вон во 2-м боксе гляди, под какого красавца мой Мишка залез. Тачка самого мэра. Плановый осмотр. Мужик к нам прикатил, а мог бы и на фирменное СТО». «Доверяют люди. Что сказать, приятно». «Ну да ладно, осматривайся тут, Тань, не буду мешать». Спохватывается, хлопая себя по карманам. «Где же накладная на детали? Только что была». «Васёк!» — кричит у меня над ухом, обходя сбоку. «Ты инжектор с Рено снял? Следи, чтобы все аккуратно у меня». Егорыч уходит, а я направляюсь в сторону второго бокса. «Сан Саныч, привет!» Машу рукой маляру в респираторе, проходя мимо покрасочной камеры. Работает компрессор, краска плавно ложится на грунтованный серый металл черным глянцем, и мужчине вряд ли до меня, но он неожиданно коротко дергает подбородком в приветствии, поднимая вверх большой палец из-за дверного стекла. «Вот и хорошо!» Во втором боксе над смотровой ямой стоит белый «Лексус» на добрых 250 лошадиных сил, большой, хромированный, глазастый. Я подхожу ближе, обхожу красавца по кругу и, не сдержавшись, присвистываю. «Вот это монстр, я понимаю! Не то, что пожарная машина с Нусмумрика!» Под машиной в смотровой яме слышится движение и металлический скрежет. Я присаживаюсь на корточке и окликаю своего старинного друга, которого не видела больше 2 лет. «Привет, медведь! Как жизнь молодая! Слыхала, ты вернулся из Праги. Надеюсь, с красным дипломом? Чаяния родительские оправдал?» На мне ветровка, джинсы и кроссовки, и когда темная голова выныривает позади «Лексуса» у самых моих колен, я больше не смущаюсь, как случалось когда-то. Продолжаю широко улыбаться, разглядывая загорелое, чумазое лицо, короткий ежик волос, крепкие плечи, карие глаза и золотую серьгу в правой брови. «Позер, пробил таки. А помнится, мечтал о пирсинге в другом месте». «Черт, о чем я думаю, Мишка Медведев? Моя детская привязанность, мой самый лучший друг, мой боевой товарищ и мой первый мужчина». «Обижаешь, закорючка, все чин-чином, и я теперь инженер-механик европейского образца. Правда, вот с красным дипломом не срослось, но только потому, что мне вечно мешало чье-то теплое тело или мечты о нем. Сама понимаешь, как одиноко медведу было одному в холодной Праге, приходилось выкручиваться». «Бедный, бедный медведь!» Я почти проникаюсь сочувствием. «Почти. Уверена, ты выдержал испытание холодом с честью». «А то, Тань!» Мгновение, и указательный палец чертит круги на моем колене, а карие глаза куда ближе всматриваются в меня. «Ты почему в сетях не отвечала? Я скучал». «Я жду. Вот сейчас должно случиться. Дрожь по коже или что-то очень похожее, особенное. Мы были вместе, он уже познал меня. Я должна что-нибудь почувствовать, хоть что-нибудь». «Ничего». «Ну почему же?» «Отвечала». Он фыркает и отстраняется, снова смотрит весело снизу вверх. «Это не то. Видел я тебя на фото с твоим приглаженным женишком. Что, и правда любишь? Он же скучный, как вобла, Крюкова». Я пожимаю плечом, вместо слов отвечая Мишке улыбкой. Я действительно рада его видеть. «Ну и черт с тобой. Буду на днях с друзьями в городе, рядом с твоим универом. Загляну, познакомишь. Глядишь, от ревности морду этому Серебрякову набью для разнообразия». «Серебрянскому. Загляни, будет даже интересно». «Встань, Тань». Неожиданно просит друг, и я подчиняюсь. Встаю, клоню голову к плечу, упирая руки в бока. «Что, хочешь убедиться, что твою подругу не подменили собой мерзкие зеленые человечки, пока ты грелся в Праге? Не подменили, Медведев, не надейся. Я по-прежнему хозяйка своему телу». Мишка внимательно смотрит на меня, затем одним ловким движением подтягивается на руках и выпрыгивает из ямы, вытягиваясь рядом со мной во весь рост. Без смущения поднимает руки и разводит полы ветровки в стороны, упирая удивленный взгляд в грудь, обтянутую тонкой футболкой. «Хочу убедиться, что мне не показалось, и тощая закорючка подросла во всех значимых местах. Вот теперь я злюсь, как бывало в наших отношениях не раз». «Тебе не показалось, медведь? Да, теперь даже у Таньки Крюковой имеется грудь. Так что убери руки, если не хочешь, чтобы я запечатлела ее снимок кровоподтеком на твоей удивленной физиономии». Парень отступает, впрочем, не очень-то испугавшись, да я на то и не рассчитываю. Просто вспоминаю его руки на себе, несмелые, неуверенные от того, что это я и что пришла сама, и не помню. Все случилось слишком быстро, однажды зимним вечером, на следующий день после вечеринки на даче Алины Черняевой, и так же быстро забылось. «Почти как с Рыжим?» «Нет, не так, как с Рыжим». «Но почему? Почему я все время о нем вспоминаю? Да кто он вообще такой? Пустое место. Наглый, самоуверенный, циничный тип. Да это вообще из-за него я тогда... Господи, сколько еще в моей жизни будет вот таких вот безрассудных моментов, когда мысли после, когда стыд накрывает так, что больно дышать, а изменить ничего нельзя, когда совершенного не воротишь, а так хочется. Так хочется. Так же сильно, как хотелось верить в то, что с Вовкой что-то получится. Что-то настоящее, искреннее, надежное, чтобы вместе и в унисон не вышло. «Что, совсем не соскучилась по мне, Тань?» Растерянно спрашивает Мишка, и я притягиваю его к себе, встаю на носочки и целую в такую же чумазую, как у его отца, щеку. «Дурачок, конечно, соскучилась, признаюсь честно. Скажешь тоже». Мишка оттаивает и тоже обнимает меня, крепко, так что перехватывает дух. Разворачивает от себя за плечи и, смеясь, подталкивает к дальней стене бокса, где под серым чехлом стоит низкий автомобиль. Мой автомобиль. Моя девочка, небольшая спортивная Honda. 4 года назад купленная отцом за бесценок у одного моряка. Когда-то разбитая на наших дорогах до состояния металлолома, а сегодня почти восстановленная отцом Егорычем, Сансанычем, мною. Почти. Как много этих почти. «Ну давай, закорючка, покажи, что ты сделала с Глашей за 2 года. Я едва сдержался, чтобы не посмотреть». «Чарлик, вернись, я кому сказала? Чарлик! Ах, ты ж негодник такой! Куда грязными лапами побежал? Максим, ты почему собаку спустил с поводка? Что, сложно было сначала в ванную зайти, привести пса в порядок? Он же теперь квартиру затопчет и студию, а у меня работа. Посмотри, какая грязь после дождя. Чарлик, да что же это такое? Нельзя в спальню, слышишь? Нельзя!» Поздно. Дверь открывается, и я слышу, как паркет прогибается и скрипит под весом домашнего любимца, таранящего утреннюю тишину со скоростью упитанного урагана. 3-летний английский бульдог в 25 килограммов весом, громко сопя, запрыгивает ко мне на кровать, и пока я выплываю из сна, соображая, что к чему, успевает пройтись шершавым языком по щеке и глазу. Широко зевнув, с довольным хрюком увалится сверху на грудь, выбив из легких воздух. «Твою мать!» «Все, Шрек!» Я с трудом освобождаю из-под одеяла руку и впиваюсь пальцами в толстый загривок. Оторвав голову от подушки, шиплю в наглую морду. «Ты покойник, убью!» И тут же получаю мокрым языком по губам. «Тьфу! Чтоб тебя самого по утрам целовали любители лизать собачьи яйца!» «Мать! Забери от меня свое чудовище! Не то я за его жизнь не отвечаю!» «Еще раз, Шрек, так сделаешь!» Сажусь в кровати, поднимая пса перед собой под толстые лапы. «И я тебя кастрирую, клянусь! И не улыбайся мне, я зол!» Раздается стук каблуков, недовольное покашливание. И сама Людмила Карловна Артемьева собственной родительской персоной, как всегда стройна и безупречна, даже в субботнюю рань с макияжем и прической, появляется на пороге моей комнаты, картинно упирая кулак в бок. «Свое чудовище?» — удивленно вскидывает тонкие брови. «Сынок, дорогой, а не ты ли 3 года назад принес это чудовище в наш дом, представив всем как нового принца Чарльза? Или я запамятовала?» «Мне лень вставать, я вернулся из клуба в 4 утра. Бульдог сам не уйдет, и я смотрю на мать с мольбой». «Какая разница, ма? Ты же его кормишь, значит, он твой. И потом, кто знал, что маленькая симпатичная зверюга превратится в такого людоеда? Ну, мам, забери, спать же не даст. Что, тебе совсем не жалко единственного и любимого сына? А как же чуткое материнское сердце?» Я стараюсь быть убедительно несчастным, и мать сдается, проходит в комнату и ловит пса за ошейник. «Ну, знаешь ли...» — ворчит, пытаясь вывести упирающегося Чарли за собой вон. «Я вот, может, тоже не знала, что ты из симпатичного рыжего карапуза превратишься в детину выше меня ростом и аппетитом, как у крокодила, но от тебя же не отказываюсь. Чарлик, тьфу на тебя!» — фыркает в сердцах, когда бульдог, ловко вывернувшись из некрепкого захвата, с радостным пыхтением возвращается ко мне, вновь запрыгнув на постель и облизав лицо. «Мам, тебе стоит плотнее завтракать. Совсем нет силы в руках». «А тебе, Виктор, стоит чаще бывать дома. Неудивительно, что за 2 дня твоего отсутствия пес так по тебе соскучился. Я вот тоже соскучилась». «Только не надо меня лизать в нос, мам». «И не подумаю. Захочешь спать, приведешь Чарли на кухню, там я с ним справлюсь. А постель будешь стирать сам». «Договорились». Вздыхаю я в закрывшуюся дверь и притягиваю бульдога к себе. «Все, Шрек, ты напросился. Держись». Обещаю в оскаленную морду и начинаю бороться со зверем, посмевшим меня разбудить, дергая его за холку, уши и пузо. Бороться, пока вновь не засыпаю, обняв пса за шею и наплевав на сопящее в ухо соседство. «Ни черта себе! На часах почти 3 часа дня, бульдога рядом нет, я встаю и топаю босиком на кухню, пытаясь окончательно стряхнуть сон, чувствуя в желудке адский голод, а в голове тупую боль, отголосок вчерашней вечеринки. Добравшись до вожделенной кухни, открываю дверцу холодильника, отпиваю из начатого пакета молоко и откусываю от батона ветчины большой и вкусный кусок. «Виктор? Сын, я рада, что ты наконец проснулся, но вообще-то для начала не мешало поздороваться с девочками, ты тут не один». «Мать!» На невысоком подиуме широкой кухни, за большим столом со своими моделями, пьет чай и смотрит на меня. Точнее, смотрят на меня. Все 6 пар глаз. Привет, мам. Привет, девочки». Я поворачиваюсь к гостям и послушно скалюсь, салютуя компании пакетом с молоком, стараясь не подавиться. «Как оно ничего? Сейчас еще раз откушу, показываю взглядом на ветчину в своих руках и уберусь. Надеюсь, никто не против. Очень уж есть хочется». «На мне фирменные боксеры от Кельвина Кляйна. Я 5 лет не вылезаю из спортзала, выматывая себя тренировками. Если кому-то охота поглазеть на меня, что ж, я не против. Вот и сейчас, видя смущенную улыбку на губах матери, понимаю, что даже в таком виде не подвел ее». «Вить, подожди!» — окликает меня Оля, когда я покидаю кухню, направляясь к себе, и добавляет. «Можно тебя на 2 слова?» «Привет». Я останавливаюсь и улыбаюсь девушке, нагнавшей меня у дверей спальни. «Как дела?» Дежурный вопрос, но о чем еще спросить девчонку, с которой пару раз отлично переспал, а потом бросил на свадьбе друга, просто забыв о ней, не знаю. Разве что напомнить, что все между нами было без обязательств. И признаться, наконец, себе, что Коломбина начисто снесла мне крышу. Оля хороша, как никогда. Мать привлекает к показам лучших. Она подходит и обнимает меня, прижавшись к груди, целует в щеку. Ждет продолжения и отклика, а я просто стою, раздумывая, с чего начать разговор и как закончить так, чтобы ее не обидеть, когда она понимает сама. «Все закончилось, да?» «Извини». «Да я без претензий. Просто легко было с тобой. Ни с кем так не было. И хорошо». «Спасибо, малыш». «Если что, я для тебя свободна». «Окей, я запомню». Вот и все, и я снова могу захлопнуть дверь спальни и развалиться на кровати, вычеркнув девчонку из головы. Высокую, светловолосую девчонку, одну из многих, а не ту, другую. С жадными руками, темными глазами и потрясающими губами, вкус которых невозможно забыть. Чертову ненасытную Коломбину. Согласно классической экономической теории, основным фактором, определяющим динамику сбережений и инвестиций, является ставка процента. Согласно же кейнсианской экономической теории, основным фактором, определяющим динамику потребления и сбережения, является не ставка процента, а величина располагаемого дохода домашних хозяйств. «Тань! Ну, Тань, открой, это Лиля! Крюкова, ты уснула там, что ли? Эй!» Я снимаю с головы наушники плеера, откладываю в сторону учебник по макроэкономике и встаю с койки. От души подтянувшись, топаю к дверям. «Еременко, если бы ты знала, как ты мне дорога. Особенно в 10 вечера. Ты время видела?» Зевнув, встречаю взглядом выглянувшую из-за двери соседку по общежитию. «Чего тарабанишь?» Ворчу, приваливаясь плечом к дверному косяку. «Нас что, снова японцы с верхнего топят? Чем обязана?» Но соседке на мой недовольный тон плевать. «Танька, ты почему телефон отключила?» Возмущается Лилька, странно пританцовывая на месте. «А что?» Удивляюсь я внезапному интересу согруппницы такой маленькой детали, как моя личная жизнь. «Надоел, имею право». И потом звонят тут всякие без надобности, а у нас модуль на носу и сессия. Случилось что? Лилька округляет глаза и тычет пальцем куда-то вниз. «Случилось! Крюкова, там тебя такие парни спрашивают, зашибись, а ты тут спишь! И это в субботу вечером!» «Где? Какие еще парни? Не понимаю я». «Внизу, на вахте! Их тетя Маня не пускает, охраной грозит, а они напирают. А к тебе не дозвониться. Хорошо, что мы с Настей из кино возвращались, как раз картину маслом и застали». «Да кто напирает-то, Лиль?» «Факт, но толстые намеки соседки бьют мимо цели. Серебрянский, что ли? Так я его еще 2 часа назад по телефону отшила. Не знаю, зачем пришел». «Да какой Серебрянский?» Возмущенно отмахивается девушка. «Тоже мне нашла героя. Ему только Сомову бледным фейсом и оттенять». «Этот куда посимпатичнее будет», — кивает убежденно. «Точнее, эти. Ой, слушай, познакомь, а? Ну, Тань, их 3, тебе же не жалко, нет?» «Посмотрим». Я выпихиваю Лильку в коридор и захлопываю дверь. Включаю телефон с удивлением, обнаружив в уведомлениях 10 пропущенных звонков от неизвестного абонента. «Алло?» «Танюха, закорючка, ну ты даешь!» «Мишка Медведев, возмущенный, но веселый!» «Я тебе уже сейчас в рельсу наяриваю, и все бестолку! Едва не рычу от злости!» «Почему не отвечала? Я же обещал, что приеду, что навещу!» «Вообще-то предмет учила к модульной!» «А ты откуда узнал мой номер?» «Понимаю, глупый вопрос, но это последнее, о чем я думаю!» Просто заполняю паузу, стараясь сообразить, как быть, и вспомнить, что мне там Мишка рассказывал по поводу своих намерений и скорого дружеского визита. «От верблюда! И где твой привет?» спрашивается. «Тань, ты что, мне не рада? Я соскучился». «Глупости! Рада, конечно!» Не лукавлю я. «Привет, медведь!» И слышу радостное в ответ. «Привет, закорючка!» «Давай одевайся и дуй вниз, мы тебя ждем!» «Как дуй? Подожди, Миш, я не могу дуть!» С сомнением оглядываюсь на темное окно, за которым вечер плавно перетекает в ночь. «Поздно уже, и вообще мне учить много. У меня контрольные на повестке дня». «Не нуди, Тань! Ну что ты со мной как с чужим, а? Говорю же, соскучился! Покатаемся чуток по городу с друзьями и доставлю тебя назад к твоим учебникам в целости и сохранности, не бойся». «Я не боюсь, медведь, просто не могу вот так запросто». «Ерунда, очень даже можешь. Молодость скоротечна, Крюкова, наслаждайся, пока можется. Но я свободна и не занята, как ветер. Мне подруги твои уже обо всем доложили. Поздравляю и одобряю, к черту жениха! Ну давай, детка, жду, обкатаем мои новые колеса!» Отбой. И острый нос Лильки Еременко в тонкой дверной щели. «Ну что там, Тань, берешь нас с Настей? Ну пожалуйста, классные же парни, а ты одна!» Я медленно выдыхаю, бросая телефон на койку. Оглядываюсь в сторону одежного шкафа, сбрасывая с себя пижамный халат. К счастью, я успела принять душ, приготовившись учить курс макроэкономики до утра, воспользовавшись тем, что половина общаги разъехалась на выходные по домам и душевая в субботний вечер свободна, поэтому могу рассчитывать на внешний вид по собственной шкале приличий как удовлетворительный. И теперь стягиваю непослушную копну волос, еще чуть влажную на затылке, в высокий хвост и прохожусь тушью вдоль ресниц, считая нужным расставить незначительные акценты. Раз уж я свободна, а внизу меня ожидает 3 симпатичных парней. «Тань, ты обиделась, да?» В все еще конючит Лилька. «Так мы с Настей из лучших побуждений рассказали. Ты же нам не чужая, да и не пара тебе, Вовка. А твой знакомый заладил. Скажи да скажи ему, одна ты тут или с воблестым женихом трешься? Ой, не надо тигровый балахон. Лучше надень желтый топ. Ага, вот этот. У тебя руки красивые и кожа. Эх, мне бы такую. А может, джинсы? Нет, ну можно и юбку, конечно, тебе виднее. Просто фиолетовые лосины, я подумала, не очень». «Еременко, заткнись». Я надеваю короткую узкую черную юбку с разрезом на бедре, поворачиваюсь к соседке и выпроваживаю ее, просочившуюся в комнату за дверь. Коротко здороваюсь с притихшей у стены Настей. Отмахиваюсь рукой в сторону лестничного пролета, скрытого в конце коридора где-то за спинами подруг. «Девчонки, спускайтесь вниз, через пару минут буду. И давай уже, Лиль, без битья покаянных голов. Надоело». Девчонки уходят, а я замираю над полкой с обувью, раздумывая, какой паре отдать предпочтение – выходным туфлям на каблуке или же высоким черным ботинкам на шнуровке. А на самом деле, просто растерявшись от неясного чувства томления, а то ли беспокойства, проснувшегося в груди. Еще минуту назад мирно спавшего в глубинах души, а сейчас встрепенувшегося и поднявшего голову, заставившего сердце забиться чаще. «Как глупо!» И совершенно не ясно, что со мной. Я поднимаю голову, встречая свое отражение в зеркале неуверенной усмешкой. «Мишка, просто Мишка, старый проверенный друг. Так неужели дело в тебе?» Я отворачиваюсь и надеваю обычные лодочки на низком ходу, простые и удобные. Поверх топа короткую ультрамариновую куртку. «Хотел покататься?» «Что же, покатаемся». Хорошую компанию несмолкающих трещоток я парням организовала, а собственное настроение спрячем подальше. Это мотоцикл, точнее три спортивных байка японца с агрессивно поднятым задом и яркими обтекателями по бокам, приткнувшиеся нос к носу и привлекшие к себе внимание едва ли не всех прохожих и редких студентов во дворе. Я смотрю на них и не могу отвести глаз. Не могу поверить в то, что вижу. Медведев, ты рехнулся! Спортбайк! Мишка радостно улыбается и загребает меня в дружеские объятия. «Привет, Танюха! Не скучно выглядишь, детка!» Продолжает с удовольствием тискать бока, и мне приходится вернуть его к жизни невежливым тычком в грудь. «А что не так?» Пожимает плечом. «Батя деньжат подкинул, вот и взял. Давно мечтал. Кстати, знакомься, Закорючка». Указывает шлемом в сторону друзей, мирно болтающих с девчонками. «Это Ромыч, наш с тобой земляк. А это Саня Лом. Мой кореш по универу и знаменитая личность, чтоб ты знала. Сейчас здесь обитает. Мы с Ромычем, по правде говоря, к нему и приехали. Хотим местные трассы обкатать, ну и вопросы кое-какие обмозговать по общей теме в одном клубе». «Обкатать, значит?» Я все еще нахожусь под впечатлением, а потому довольно грубо снимаю с себя руки забывшегося медведя, не совсем по-дружески разгулявшиеся на талии. «Привет!» Киваю, заставив себя улыбнуться парням, отсалютовавшим мне шлемами. Действительно, на радость девчонкам, оказавшимся довольно симпатичными. «Да что не так-то, Тань?» Наконец-то обращает внимание Мишка на мое настроение. «Ты чего сегодня колючая такая? Давай садись, погоняем. Смотри, твои подруги куда смелее тебя». Улыбается Лильке, взлетевшей птицей в седло синей Ямахи позади мотоциклиста, как только парень по имени Ромыч снимает спортбайк с тормоза, надевает шлем и дает добро едва ли не вопящей от восторга девушке вцепиться руками в его грудь. «Медведев, я что, похожа на дуру? Я возвращаю друга в реальность, и плевать на его планы. Ты всерьез приехал и час морочил всем голову, чтобы в итоге меня убить? Мои 15 давно позади, и я не забыла, чем для нас с тобой закончилась поездка на речной карьер». «То был старый дедов восход, лопнувший тормозной трос, и я был до черта самонадеян». «Там была Ритка Копичева в отпадном купальнике, и ты совсем не слышал моих просьб остановиться». «Ты круче Ритки, детка. Во всем, даже со шрамом на ягодице». «Лезть от друга хуже кулака в глаз». «Я спал с ней, ничего особенного, поверь медведу». Это так и вертится между нами, и я не выдерживаю. Со мной ты тоже спал. Ну давай уже, Медведев, произнесем это вслух и забудем, наконец. Сама не знаю, почему я сержусь, зачем ворошу прошлое, но взгляд парня становится жестче. В последнюю нашу встречу я так и не дала ему возможности поверить, что ни о чем не жалею. Не я это сказал, Тань. Черт, не ты, сдаюсь я. И даже инициатором был не ты, я помню. Ладно, Мишка, вскинув руку, отступаю, оглядываясь на родную общагу. Хорошо вам провести время, а я домой. Рада была тебя увидеть. Правда, рада, но для меня это слишком. Я порываюсь уйти, однако крепкая рука ловит меня за локоть и возвращает на место. Стой! На скулах Медведева обозначаются желваки, и он решительно приступает мне путь. Что было, то было. Я не настаиваю, ты знаешь, о чем я. Так какого лешего злишься? Это все еще мы с тобой и просто прогулка двух старых друзей. Ну давай, закорючка, ты же любишь скорость, как никто. Какие-то плевые 250 кубиков в двигателе под нами и ветер на плечах. Ты останешься цела, я клянусь. Я вижу, как для Мишки важно мое согласие, друзья ли тому виной или любопытные взгляды девчонок, не знаю, но смотреть в темные глаза почему-то трудно. Люблю, когда чувствую под собой четыре колеса и ремень безопасности. Ладно, Медведь, поехали, уговорил. Уступаю этому взгляду. Обкатаем твой чертов спортбайк, иначе ведь не отвяжешься. Неа! Тянет довольный Мишка и тут же громко присвистывает со значением, когда я остаюсь в одном топе, сняв с себя куртку и повязывая ее низко на бедрах. Светить на Кавасаке задранным задом в мини мне вовсе не улыбается. Мишка шумно набирает в легкий воздух, собираясь что-то сказать, но я решительно обрываю его, честно предупреждая. «Еще одно замечание про грудь я от тебя не потерплю, Медведев, так и знай». И вообще, мог бы сказать, что на мотоцикле. Я бы надела джинсы, как все нормальные люди, а теперь вот мерзни с тобой. Ну да, рассказывай, Крюкова. Ничуть не совестится друг, усаживаясь в седло спортбайка. Хрен бы ты тогда ко мне вышла. Не бойся, со мной не замерзнешь. Смеется, сбрасывая с плеч короткую кожаную куртку, и вслед за ней вкладывает мне в руки свой шлем, а я и не думаю отказываться. В конце концов, это не мой пробег-парад. Я парень горячий. Горячий, кто спорит? Я чувствую это тепло даже сквозь грубую кожу, приваливаясь к мужской спине, только вот не волнует оно меня, и понимание данного факта скорее огорчает, чем радует. Так же, как собственное равнодушие к судьбе вчерашней симпатии Вовки. Господи, да чего же я черствая? Прав был Серебрянский, и совсем не умею любить.